Рашфорд сделал это заявление в такой форме, что герцог Шуазель сказал ему, когда объявляют войну, то делают это с большей учтивостью, и послал на Рашфор жалобу английскому министерству, которое отвечало, что не приказывало ему делать подобного заявления. Но, как не уверял Рашфор в своей ненависти к Франции и преданности России, как не объявлял, что в Совете Королевском исправляет более должность русского посла, чем английского министра, Чернышов не мог убедить его в необходимости дать субсидию Швеции и этим потрясти там французское влияние. Все в этом согласны, что надобно дать субсидию, и сумма субсидий невелика, — говорил Рашфор. Но что же делать, когда у нас решено не давать субсидий в мирное время, и когда члены настоящего министерства, будучи в оппозиции, настаивали на это решение? После объявления турками войны Англия предложила свое посредничество в восстановлении мира. Чернышов отвечал, что не время теперь говорить о посредничестве. Императрица ожидает от Англии одной услуги, чтобы она нас обеспечила и охранила от другого неприятеля, а для этого вернейший способ – заключение со шведами субсидного трактата. Думать о посредничестве было бы не согласно с достоинством императрицы, так страшно оскорбленной в лице своего министра Обрезского. Рашфор сообщил Чернышову донесение английского посла в Вене лорда Стормонта, который, между прочим, описывал свой разговор с Марией Терезией. Она прямо выразилась о войне русско-турецкой, что это пламя тем для нее беспокойнее и опаснее, что оно загорелось в ее соседстве. «Я не скрываю, — сказала императрица, — что не могу желать успеха туркам по многим причинам, и не ожидаю этого успеха. Я сильно жалею, что турок вывели из их бездействия. Думаю, что если бы русская императрица захотела, то было бы еще время воспрепятствовать войне, снизойдя на некоторые уступки в том, что было сделано в Польше на последнем сейме. Но через кого начать дело? Через вас нельзя по тесной вашей дружбе с Россией, через меня нельзя по тесной моей дружбе с Францией. Через кого же? А я бы охотно взялась сделать все, чтобы от меня не потребовали. Я была против избрания Понятовского в короли, но раз я его признала, то уже сменять не хочу». Кауниц поклялся Стормонту честью, что австрийцы немало не участвовали и не участвуют в поднятии турок против России, что это было бы совершенно противно системе Марии Терезии и его, что слух об австрийских интригах в Константинополе распустил прусский посланник. Французы побудили Порту к объявлению войны. Те же самые французы заставят и Швецию воевать с Россией, если возьмут решительный верх в Стокгольме. Что может быть опаснее войны шведской в соединении с польскую и турецкую? Поэтому неудивительно, что в Петербурге решились употребить все средства, чтобы не допустить в Швеции торжества французской партии, которое должно было иметь следствием неспровержение настоящей конституции. Решились в переговорах об английском союзе отказаться от главного требования, служившего постоянным препятствием заключению договора. Решились отказаться от требования, чтобы Турция была включена в случай союза, и вместо того настаивать на требовании, чтобы Англия заключила субсидный трактат со Швецией. Преемник Маккартнея, лорд Каткарт, приехал в Петербург только в августе 1768 года. Панин произвел на него очень благоприятное впечатление. «Я редко видел человека, — писал он, — с которым мог бы вести дело более приятно, безопасно и выгодно». Сильное впечатление произвела на него Екатерина, о которой он мог отозваться только стихами Вергилия о Дидоне. Он писал, что императрица по превосходству своего ума не может опасаться никого и ничего, что все идет превосходно. В Англии заподозрили, что лорд несколько увлекается, и указали ему опасности для Дидоны, указали, что она от важных внутренних вопросов отвлекается внешними делами, указали на неудовлетворительное положение дел в Польше, что Франция открыто стремится возбудить неудовольствие Порты и переменить конституцию в Швеции. С русской стороны скоро приступили к делу. Сальдерн, недавно возвратившийся в Петербург, дал знать Каткарту, что статья о союзе против Турции будет выпущена из договора и будет заменена статьею о субсидиях Швеции. «Значит, мы должны купить союз с Россией», — сказал Каткарт. «Нет», — отвечал Сальдерн. «Императрица покупает ваш союз, давая вам даром систему, приобретенную с издержками, и требуя только, чтобы вы помогали поддерживать ее. Кроме денег, истраченных императрицей в Швеции и Польше при избрании короля и на поддержку диссидентов, она будет продолжать тратить деньги гораздо больше, чем вы». Каткарт понял и написал своему министру, что, по его мнению, можно принять статью. Но ему отвечали, что он должен говорить в Петербурге то же, что говорили Чернышову в Лондоне. Англии чрезвычайно трудно изменить своему правилу не платить субсидий в мирное время. Разрыв с Турцией отодвинул на некоторое время все другие дела на задний план.